и почему Уро распоряжается даже машинами. Это дело самого Дальстроя, а не какого-то Антонова». «Я обязан выполнить директиву», — сказал капитан. «Не торопитесь», — Добротворский посмотрел на агронома. «Сергей Иванович, придется вам. Я нездоров. Да, завтра утром на У-2 из Балаганова и прямиком в Маглак. Они, видимо, не в курсе. Отстоять во что бы то ни стало. Кузьмин мало что может, только сама Гридасова». Легкий самолет вез в город больную женщину, Орачелку. Морозов втиснулся позади нее. Болтаясь на упругом ветре, самолет летел низко, лавировал в воздушном потоке, но сел удачно с первого захода. И в 10 утра Морозов был уже у Табышева. ЧП спросил тут, увидев друга в дверях. «Да, такая вот бумага. Сейчас мы пойдем с тобой к Гридасовой. Только она и может, если захочет, конечно. Вчера мы с Кузьминым в оптимистических тонах рассказали ей о совхозе, даже о потребном аманале. Она приказала подготовить такую заявку. А сегодня только она. Посиди, я узнаю, здесь ли». Через 3 минуты он возник в дверях, поманил и пошел впереди по коридору с красной дорожкой. Открыл дверь, обитую добротным дерматином, пропустил Сергея и вошел сам. Девица-секретарь показала на другую дверь, разрешая войти. «Можно, Александра Романовна?» — каким-то особенным тоном спросил Табышев, приоткрывая вторую дверь, и кивнул Сергею. Из кабинета на них пахнуло запахом хороших духов и теплом. Хозяйка стояла у трюмо, разглядывая себя. Она повернулась, протянула руку Табышеву и Морозову. «Вот вы какой! Я представляла вас старше!» И опять повернулась к трюмо. «Да, красивая женщина в рассвете лет. Смуглое крупное лицо, темные густые волосы, уложенные каким-то особенным манером, плотная, несколько полноватая фигура, достойная осанка женщины, знающей себе цену». Поворачиваясь к посетителям, вдруг улыбчиво спросила: «Как мне это платье, мальчики, не полнит фигуру?» «Что вы, оно вам очень идет и сидит хорошо», — в 2 голоса ответили агрономы-просители. «Да, ну что же, примем оценку к сведению. Спасибо, ведь это платье я надела впервые. А теперь присаживайтесь и расскажите, какая такая срочность привела вас сюда?» Они сели и рассказали, показали копию предписания. Морозов еще сказал: «Мы выполняем директиву Дальстроя о развитии огородов на Колыме. Самый крупный совхоз наш. Мы намереваемся добавить в следующем году еще 100 или 150 гектаров пашни. Но мы технически бедны. У нас всего 4 трактора и 7 автомашин. Приказано отправить трактор и 2 машины. Мужчины в совхозе только механизаторы или конюхи. 43 человека – это почти половина специалистов. Кто будет работать на машинах и на конях? Что-то странное в этом приказе Антонова. Видимо, в обход Маглага». Наверное, Морозов очень волновался, чувствовал, как горят щеки. Гридасова смотрела на него с улыбкой. Казалось, что хочет сказать, стоит ли так расстраиваться. Но сказала другое. «Думаю, что дело поправимое. Тем более, что без моего согласия. Приятно, что вы так близко к сердцу принимаете совхозные дела. Конечно, приказ унизительный и для меня, ведь я ничего не знаю». И положила руку на белый телефон, помедлила, тряхнула головой и подняла трубку. Послышались гудки вызова, потом щелчок и густое. «Да, Иван Федорович, это я. Да, я. Тут такое дело. В Тауйском совхозе без моего ведома распорядились забрать машины и людей. Там и сегодня некому работать». «Что ты хочешь?» – прогудел телефон. «Отмени это предписание. Дай мне возможность работать, чтобы совхозы могли...» Фразу закончить не удалось. Из трубки загремел плебейский мат. Глаза у Гридасовой вспыхнули. Она бросила трубку и застыла. Агрономы опустили головы, но не видели, как по щекам капитана побежали слезы. Не замечая посетителей, она подошла опять к трюмо, щелкнула сумочкой и принялась аккуратно промокать платочком мокрое лицо. Дышала глубоко, стараясь прийти в себя. Табышев и Морозов сидели, не зная, что им делать, как себя вести. Разряжаясь, хозяйка кабинета могла закричать, затопать, прогнать их, ведь все из-за этого неуместного посещения, из-за каких-то там зэков и железок. Когда Гридасова повернулась к ним, лицо ее было спокойно, только щеки горели. И вот тут она как-то угрожающе вкрадчиво произнесла, не могла удержаться. «Теперь он у меня попляшет невежа, покрутится». И так сказала, как может сказать только оскорбленная в лучших своих чувствах женщина. Аккуратно гладив платье, она села, подумала и уже другим доброжелательным тоном произнесла: «Все будет улажено, и люди, и машины останутся на месте. Можете возвращаться в совхоз, Морозов. Это далеко от Магадана». Сергей сказал, чувствуя себя виновниками происшедшего, извиняясь, они открыли дверь, вышли в приемную, молча прошли в комнату Табышева и, кажется, только тут позволили себе вздохнуть полной грудью. «Вот сцена, а!» Табышев выглядел растерянным. «Надо же! Если комиссар узнает, из-за кого сыр-бор, он нас четвертует. Не узнает, они помирятся. А вот отменит ли он приказ? Еще как! Такой женщине нельзя не уступить. У них любовь. Живут вместе, души не чает. Просто она позвонила в неудачную минуту. Он был чем-то разъярен. Успокоится и попросит прощения. А любовь? У нее есть и любовь. В городе слухи. А этот старик...» Мороза вернулся в Талон через день. Погода задержала. Заглянул к директору. Никаких дополнительных указаний не поступало. О сцене в кабинете Маглага он умолчал. Капитан Сергеев приготовил для этапа личные дела на 43 заключенных. Забегая вперед, скажем, зря старался. Из совхоза не взяли ни одного человека, ни одного колеса.